Глава 12. Где одна тайна, там и две. Ренесах. Аделина, искал я ее в этом вершителем забытом парке. Тьма скользила по лесу невесомым одеялом, оплетала землю, кусты и деревья, но девушка как сквозь землю провалилась. Злился. Неимоверно злился на нее и на себя. Понимал, что напугал своими действиями, но по-другому не получалось. Оставь я Берту в живых, и она бы кинулась со спины. Прихвостни Оливии никогда не думают. Они четко следуют приказам, даже если заведомо осознают, что погибнут. «Аделина!» — крикнул я в последний раз, от бессилия пнув ни в чем не повинный куст. Тянуть и дальше просто не мог. Дармезы ждали только меня. Они стояли за развалинами храма, потому что отправляться по центральной дороге было абсолютным самоубийством. Мы знали, на что шли, перемещаясь сюда. Дамиан великодушно разрешил нам открыть портал прямо в Шагдарах, но о возвращении обратно не обмолвился и словом. Конечно, мои люди первым делом попытались выстроить портал в обратный путь, но проблема в том, что защиту вновь подняли, едва наши дармезы оказались на землях империи. За 4 дня обратного пути по дорогам с нами могло произойти все, что Дамиану заблагорассудится. Но и это мы отчетливо осознавали, а потому, чтобы выиграть время, покидали празднества, не дожидаясь их окончания и не утруждая себя прощанием. Хватило уже того, что Оливия послала следить за мной Берту. Что касается Дамиана, этот изворотливый тип наверняка придумал что-то более непредсказуемое. «Отправляемся?» — спросил Алер, вглядываясь в кровавое пятно на рукаве моей рубашки. «Да», — ответил я с некоторой заминкой, чтобы оглянуться и всмотреться в лес, что стоял непролазной стеной. Наверное, где-то в глубине души я все-таки ждал, что вот-вот покажется Аделина. Будто наяву видел, как она бежит по вытоптанной тропинке, придерживая платье, а ее волосы развиваются на ветру. Картинка была настолько четкой, что сердце стыдливо заныло, сжалось. Даже если она действительно захочет вернуться в Риверонг, ей это не удастся. После нашего возвращения защитный купол многократно усилит, замыкая высоко в небе и глубоко под водой. И этот купол не пропустит даже муху. «Отправляемся», — скомандовал я, повторяя скорее для себя, чем для кого-либо. Всего 12 человек, тогда как у Дамиана куда больше людей, сотни, в тысячи раз. Мы даже не стали рассаживаться внутри дармезов. Это все равно, что самолично лечь в гроб, а потому совсем по-мальчишечьи располагались на крышах, козлах, в дверных проемах и цеплялись позади карет. Шпаги в руках, магия наготове. Мы ждали нападения в любую секунду, и дождались. Они появились на дороге через 2 часа с небольшим. 2 десятка всадников загоняли коней и спешно сокращали расстояние между нами. Алер стегал лошадей, но ехать быстрее, чем сейчас, было невозможно. Лошади тянули дармезы и нас, а потому неизбежно проигрывали в этих скачках. «Не останавливаться!» крикнул я впереди идущему дармезу. Не стоит облегчать им задачу. Мы не справлялись. Уже сейчас понимал, что их слишком много. 2 десятка всадников оказались сотней. И несмотря на то, что бить мы начали еще издалека и по коням, спустя время оказались загнанными в угол. Они окружали дармезы. Пытались остановить их, перепрыгнуть на крышу, но мы спихивали и сталкивали гвардейцев, нанизывая их на собственные шпаги. Тьма истончалась, сил становилось все меньше. Мои люди уже выдыхались, а еще и часу не прошло. «Алер!» — окликнул я друга, к которому подбирался гвардеец, цепляясь руками за крышу кареты. Развернувшись, Алер столкнул его ногой, одной рукой удерживая поводья. В другой красовалась окровавленная шпага. Отвлекшись, я пропустил удар и сам едва не упал с крыши, прокатившись по ней. Лишь в последний момент зацепился рукой за кованые узоры. Качнувшись, ударил скачущего всадника шпагой наотмашь, не очень-то и целясь. Жакр помог вскарабкаться обратно, за что и поплатился, не успев увернуться. Чужой кинжал вонзился ему в плечо, но, вытащив его, друг с яростью кинул оружие обратно, попав точно в шею неудачливому гвардейцу. Понимал, что нужно что-то делать. Нам бы портал. Но чего не имелось, того не имелось. Впереди узкий мост. Столкнуть нас им не составит труда, а там костей не соберешь. Мелкая речушка давно высохла, оставив после себя лишь острые камни. «Герт, сворачивай на центральную дорогу!» — крикнул я, надеясь, что меня услышат. Дармес впереди нас качнулся и упрямо свернул на развилке. Бой продолжался. Теперь на широкой дороге гвардейцам Дамиана было значительно проще добраться до нас и до первого экипажа, но я знал, что делаю. Если не можешь спастись, попробуй спасти хоть кого-нибудь. «Жакр, Алер, на лошадей!» — скомандовал я, но удостоился лишь взглядов, в которых читался упрек. «Это приказ! Не ждите нас!» Они прекрасно понимали, чего я хочу. Нас осталось только четверо. Карета замедлялась, замедляя и гвардейцев, а лошади уходили все дальше. Впереди поворот, в который мы точно уже не войдем, но сможем остановить погоню, опрокинув карету и преграждая тем самым им путь. А там драться до последнего вздоха. Карета перевернулась как по заказу, едва мы качнули ее. Оказавшись на земле, я потратил секунды на то, чтобы бегло осмотреть своих людей и снова в бой. Мы скидывали гвардейцев с лошадей, били тьмой наотмашь, подбадриваемые злостью. Выиграть время для остальных — единственная задача. Все мы всегда знали, что погибнем со шпагой в руках. «Сдавайтесь!» — крикнул один из гвардейцев, но тут же захлебнулся собственной кровью от шпаги, что застряла в его горле. «Догоните Дармес!» — услышал я. «Нужно вернуть леди Неош!» «Леди Неош?» Эта ночь становилась все интереснее. Дамиан думал, что я похищаю его любовницу. Подумать только. Мне даже немного польстило, что за нами отправили такую ораву. А все оказалось до безумия предсказуемо. Неужели эта игрушка так важна для него? Все-таки нужно было отыскать Аделину. Глядишь, с ее помощью выторговали бы Риверонгу независимость. «Твою ж тьму!» — выругался я. Едва прямо передо мной откуда-то с неба свалился необъятный сгусток тьмы, погребая под собой и коней, и их всадников. Мы замерли, не понимая, что делать дальше. Пальцы сжимались, удерживая шпагу на изготовке. Пот стекал по лицу градом, а рубашка давно насквозь пропиталась кровью. Перк добивал гвардейца, но тоже оставался на стороже, готовый в любую секунду кинуться в бой, а тьма рассеивалась. «Твою ж тьму!» — выругался я повторно, увидев, как на груди мертвых тел лежит вполне себе живой Драйан. Это была невыносимо долгая ночь. Пешком добравшись до ближайшего поселения, мы привели себя в порядок, купили еду, одежду и коней, но на отдых времени не оставалось. Нужно было срочно отправляться в погоню, чтобы нагнать наш Дармес хотя бы у границы между Герхтаром, Эверхьером и Риверонгом. «Ты как?» — спросил я у Драйана. Ему наши скачки давались сложнее всего. Его резерв был полностью опустошен, когда он оказался перед нами, а в груди зияла рана, которую, впрочем, он сам и вылечил. Подлатав остальных, я вернулся к другу, но он был не способен на разговор. Шел вперед вместе с нами лишь на голом упрямстве, а теперь кое-как сидел в седле, но резерв его постепенно восстанавливался, и из ожившего трупа он медленно, но верно превращался в самого себя. «Уже лучше», — кивнул он благодарно. «Я ненадолго. Мне нужна твоя помощь». «Не получилось?» — спросил я, уже понимая, что друг не оказался бы здесь просто так. Не после того, как попрощался навсегда, сжигая все мосты. «Нет», — ответил он глухо. «Она?» — не стал я произносить имя Авроры, опасаясь, что нас могут услышать остальные. «Для его гвардии, да и для меня, эта девушка уже навсегда останется мертвой. И ее тело, съедаемое костром, мы все видели самолично в Певерхьере. Второе же вместилище ее души, тело принцессы Жасмин, вылечить было возможно, но, увы, ненадолго. Тех, кто идет против собственной сути, магия всегда наказывает смертью. Пока еще жива, я не смог все исправить», — сообщил он, не скрывая сожаления. «Сейчас она пребывает во тьме, искренне считая, что я пересек время и пространство, перенеся нас в другой мир, являющийся отражением нашего, но долго держать ее в неведении я не смогу. Тьма сжирает слишком много сил, а иллюзию приходится поддерживать беспрерывно. Именно поэтому мне нужна твоя помощь». «Новое тело», — понял я. «Я найду, когда мы вернемся в Риверонг, но не знаю, сможешь ли ты попасть туда из пространственного кармана. Время там не идет. Здесь я появился благодаря нашей связи, а значит, и там смогу. Сможем. Я понимаю, но дело не в тьме. Мы усилим защиту по возвращении, и я даже предположить не могу, как поведет себя магия внутри купола. Мы делаем это на свой страх и риск, потому что другого способа защитить Риверонг я не вижу. У них нет гвардии, нет воинов. Они никогда не держали оружие. Целое королевство, тьма их задери, целителей, которые не станут воевать, даже если их будут убивать». С каждым словом голос мой становился все громче и громче, и я не мог это контролировать. И так слишком долго сдерживал в себе досаду. Слишком многое предстояло сделать, чтобы поднять это жалкое королевство с колен. Ну и заботы ты мне подкинул. «Рад стараться», — криво усмехнулся друг. «Что там наш мальчик?» «Сам видишь», — огрызнулся я, тут же пожалев об этом. Понимал, что мне не за что злиться на Драйана. Он дал мне шанс на другую жизнь, нежели сдохнуть от руки Дамиана, но за эту жизнь еще придется повоевать. Настолько сильно переживает о нас, что отправил за нами сопровождение. Он думал, что мы похитили его новую фаворитку». «Фаворитку?» — переспросил лорд Дебуа, посмотрев на меня недоуменно. «Ты же не знаешь. Наш мальчик сегодня женился на Оливии и стал императором. Поздравляю». Драйан промолчал, помрачнев еще больше. Он до последнего надеялся, что во главе империи встанет король Шагдараха. Это принесло бы куда меньше проблем, хоть и не избавило бы от них насовсем. Мы все надеялись, потому что Дамиана в этой роли не видел никто. Он не марионетка, чтобы позволить кому-то собой управлять. Более того, для него империя — это не люди. Для него империя — это абсолютная власть. Дармес мы нагнали только в Герхтаре. успели как раз вовремя, когда Алер и остальные пытались пробиться через границу в Певерхир. Горстка гвардейцев была повержена одним взмахом руки Драйана. Увидев своего лорда, Жакар сел на землю там же, где стоял. Другие же были более сдержанными, хотя, несомненно, в их взглядах впервые за прошедшие дни появилась надежда, потому что они верили. Они всегда безоговорочно верили в своего главнокомандующего, небезосновательно считая, что ему под силу все, что угодно. «Дальше без меня», — остановил меня Драйан, а лица его личной гвардии стали растерянными. Не имели права требовать ответов, да даже задавать вопросы, а потому молчали, ожидая, когда я хоть что-нибудь проясню. «Спасибо за помощь», — коротко обнял я его, похлопав ладонью по спине. «Я все сделаю. Надеюсь на скорую встречу. Сведемся», — сухо кивнул лорд Дебуа, растворяясь в чистейшей тьме. «Он вернется?» — не скрывая волнения в голосе, вопросил Жакр. «Вернется, если будет куда». «По коням!» Мы успели добраться до берега Певерхьера, прежде чем начало темнеть. 12 столпов тьмы вырвались в закатное небо там, где раньше стоял мост, как и договаривались, а мы вошли в воду, чтобы отплыть от берега на максимально возможное расстояние. 6 порталов открылись почти одновременно, но вышли мы совсем с другой стороны, опасаясь, что за нами могут следить. Защитный купол в горах пропустил нас без проблем. Но до того, как вернуться во дворец, я должен был укрепить то единственное, что ограждало Реверонг от войны. «Начинаем!» — дал я отмашку. Нам предстояло сделать так много до возвращения Драйана и его жены. Что уж скрывать. Я собирался завалить себя работой, чтобы не существовало времени ни на что другое, чтобы не имелось времени на идиотские мысли об огромных испуганных глазах цвета спелой вишни, чтобы не думать о той, что осталось во власти двух беспощадных хищников.